Глава 33. Спустя сутки. «Марусь, просыпайся, пожалуйста, а?» — услышала Маруся жалобный голос Олеси сквозь сон. «Не хочешь кушать, так хоть воды попей. Врач сказал, что тебе сейчас надо много пить. Гадость, которой тебя накачали, быстрее из организма выйдет». Маруся с трудом, но разлепила глаза. Услышав о воде, девушка сглотнула. Это для Олеси, наблюдавшей за подругой, послужило сигналом к действию. Она поднесла стакан к губам подруги и заворковала, как с ребенком. «Давай, моя хорошая, я помогу. Вот так, умница!» — хвалила она подругу, пока та пила. «Мне твой брат, тот, который Иван, уже весь телефон оборвал, требуя тебя к телефону. Грозится маме вашей все рассказать, если ты не перезвонишь ему». «Что? Почему Иван тебе звонит?» Маруся оторвалась от стакана с водой. «Так у тебя же телефон выключен. Хорошо, хоть он мне сначала позвонил, а не бросился сразу в полицию звонить. Я сказала, что ты сессию сдала и отсыпаешься. Официальная версия, что мы с тобой погуляли, отметили это дело, и теперь ты с непривычки отсыпаешься. Ох, и ругался же он на тебя». «Олесь, зачем ты ему это сказала?» Маруся ужаснулась и попыталась подняться с кровати. Получилось только сесть на кровати и спустить ноги на пол. Голова кружилась, а еще дико хотелось в туалет, и девушка все-таки предприняла попытку встать. «Марусь, куда?» — Олеся помогла подруге подняться. «В туалет?» «Угу. И чем быстрее, тем лучше». «Ну еще бы!» — усмехнулась Олеся. «Пойдем, постою рядом, а то ты упадешь там, а мне потом твой Слава голову откусит». «Не надо, Олесь, я справлюсь», — смутилась Маруся. «Ладно, если что, зови, я тут рядом», — кивнула Олеся и послушно вышла за дверь. Маруся появилась из туалетной комнаты умытой, с расчесанными волосами и даже с уже почти осознанным взглядом. Олеся, увидев подругу, улыбнулась. «Отлично выглядишь». «Спасибо», — кивнула и огляделась, а увидев комнату, в которой сейчас находилась, все вспомнила. Тяжело вздохнула и, шагнув к кровати, в которой спала, села и произнесла уже другим тоном. Хотя что-то могла еще Ивану сказать, уж точно неправду. И сам бы прикатил, и братьев бы подтянул. «Вот и я о том же», — Олеся вздохнула. «Пойдем ужинать, а? Там Анвар, повар Гарика, специально для тебя что-то легкое на пару приготовил». «Ужинать?» «Ну, для тебя, можно сказать, завтракать, а для всех остальных, да, ужинать». «Для всех?» Маруся испуганно посмотрела на подругу. «Он тоже здесь?» «Ха, ну ты меня, подруга, удивляешь. Да твой Слава и не уходил отсюда никуда. Спал с тобой рядом, под покрывалом вон, но поверх твоего одеяла». Олеся кивнула на покрывало, что лежало на кресле в углу. «Ты же не дала ему себя раздеть, из комнаты выгнала. Ерунду какую-то о том, что ты теперь грязная несла». Маруся, услышав это, уткнулась в собственную ладонь, но тут же отдернула от щеки руку. Щеку жгло. Она потрогала ее пальцами и сморщилась. «Болит, да. Хочешь, я тебе крем от синяков сейчас принесу? Доктор сказал, какой купить, мы купили». Олеся поднялась с кровати, собираясь выйти из комнаты. «Нет, Олесь, не уходи, пожалуйста. Расскажи сначала». «Хорошо». Подруга послушно вернулась на свое место и продолжила. «Гарик предложил, конечно, твоему Славе соседнюю спальню, но он уперся и ни в какую. От двери твоей не отходил. Едва ты затихла, зашел и рядом улегся», — закончила свою мысль Олеся. «Что?» — Маруся уставилась на подругу. «Ага, вот это характер у Славы твоего», — восторженно произнесла Олеся. «Его только Гарик и смог сдержать, когда он Толика этого увидел. И ведь не скажешь, что мужик с костылем передвигается. С таким выражением на лице к нему шагнул, что Толик аж засиплого спрятался. Вот же чмо распоследний этот твой Толик, а не мужик. А еще, знаешь, я хоть и много читаю, но столько новых деепричастных оборотов с уточняющими деталями применения отдельных предметов интерьера первый раз в жизни услышала. И услышала я их из уст твоего Славы. Хоть иди и проси его повторить еще раз все это на бис. Честное слово». «Слава не ругается матом», — выдохнула Маруся. «Да? Ну, значит, это вчера был его бенефис. Или редкий и кратковременный срыв. Это уж кому как больше нравится. Даже Гарик с Сиплым заслушались, веришь? Ржали потом, как кони. Олеся явно сейчас пыталась развеселить подругу. «Блин, Олеська!» — Маруся порывисто вздохнула. «Как я... как мне теперь? Ведь я же там с Толиком...» «Ша, подруга, выдохни!» — оборвала Олеся подругу. «Там с Толиком ты была не по собственному желанию, а потому что этот гад тебе в чай что-то подмешал. Оказывается, Гарик пытался поймать этого твоего Толика уже не первый месяц, представляешь? У них там с ним какие-то свои счеты были. Компьютерный гений, блин! А по сути, хакер доморощенный. Не забивай, в общем, свою голову ненужной информацией. Не это главное». «Толик хакер?» — Маруся смотрела на подругу, не мигая. «Ага, представляешь? Ну и не мог Гарик никак этого твоего Толика, не моего», — перебила подругу Маруся. «Хорошо, хорошо, не твоего, просто Толика, прости», — согласилась Олеся. «Знать его не хочу, а еще жалела его». Олеся выдохнула. «Нашла кого жалеть. Тоже мне, мать Тереза, нашлась. Гарик вчера как выложил все, что у него на этого просто Толика есть, так даже Слава твой согласился с тем, что о такое не стоит руки марать. Хотя до этого все порывался по-мужски с ним поговорить. Гарик у меня, конечно, сам ни разу не святоша, но даже он сказал, что парню самое место в тюрьме. Толик этот доверчивых стариков на деньги разводил. Слышала, наверное, сейчас много разных уродов под видом различных организаций развелось. Что-то втюхивают доверчивым гражданам по телефону. Вот Толик оказался одним из тех уродов». «Понятно теперь, откуда у него новые вещи и такая машина. Да, он там приличные деньги уже наскреб. Как Гарик вчера сказал, ему теперь сидеть не пересидеть, и что, мол, он сам лично следствию много интересных фактов на Толика предоставит». Маруся кивнула и задала вопрос, который уже давно крутился у нее на языке. «Олесь, а как Гарик с другим, ну, с этим Сиплым, меня нашли? Кстати, почему Сиплый? Говорит же парень нормальным голосом». «А у него фамилия Сиплый», — рассмеялась Олеся. «Они с Гариком из одного детдома, росли вместе, как твой Слава и мой когда-то Серж. Сейчас уже не мой, как ты понимаешь. Ладно, это к делу не относится. Серж вот тоже тот еще козел, кстати. Но об этом потом. И пусть уж тебе об этом лучше сам Слава расскажет. Хорошо?» «Хорошо», — Маруся согласно кивнула. «Так, рассказываю по порядку. Я тебе сегодня позвонила. Хотела в гости к нам позвать. Тебя и Вячеслава, конечно же. На булочки по бабулиному рецепту. Помнишь?» «Ой, да», — Маруся смогла улыбнуться. «Вот, и Гарик их помнит». «Гарик помнит». «Блин, Марусь, не сбивай, а?» «Да, помнит. Бабуля ему на день рождения их пекла. Она всем своим ученикам из детского дома их пекла, помнишь?» «Помню», — Маруся вздохнула. «Тебе, да и мне тоже. Тогда только по одной булочке с каждой начинкой и доставалось-то». «Это точно», — кивнула Олеся, соглашаясь. «Слушай дальше». «Набирала я тебе с намерением пригласить вас к нам, сидя в кабинете Гарика. Мы как раз говорили с ним о вас, и что тут началось? Гарик услышал какие-то там странные щелчки и еще какие-то там странные звуки. Что-то его насторожило, или программа у него на компе в этот момент как-то по-особенному сработала, я не поняла. Но скажу тебе по секрету, подруга, не хотела бы я на пути у этого тигра оказаться, веришь?» «Почему тигра?» Мозг Маруси сейчас зацепился почему-то именно за эту информацию. «Ну, у него тигр на всю спину», — Олеся смущенно усмехнулась. «Только это я тебе по секрету говорю». «Ясно», — Маруся кивнула. «И что, действительно страшно?» «Ты себе не представляешь, как. Впрочем, это видеть надо. Так на словах и не передашь», — Олеся усмехнулась. «Гарик по моему звонку отследил твой телефон, и понеслось. Подробностей тебе не скажу, сама всего не знаю и не хочу, если честно, знать. Все ж таки мы гуманитарии. Короче, едва Гарик услышал ваш с Толиком разговор, я так поняла, это уже в твоей общаге было, и все. Гарик Сиплому набрал, подобрался весь, терминами сыплет. Пальцы по клавиатуре летают, ну точно как тигр, готовый к прыжку. Я сижу себе в кресле, пошевелиться боюсь и думаю, все, хана парню пришла, большая такая и толстая. Я думала, что этого... Олеся чуть опять не сказала твоего, но вовремя осеклась и продолжила. Просто Толика по дороге, пока сюда везут, придушат, веришь? Так Толик сейчас тоже здесь? Маруся даже подобралась вся и глянула на свою дверь. Нет, сейчас уже не здесь, в полиции. Гарик с Сиплым сами его отвезли, Славу не взяли. Парни решили, что не надо ему в полиции светиться. Толик за другие свои подвиги сядет, и надолго сядет. Я случайно услышала, как Гарик Славе рассказывал, кажется, там несовершеннолетние девушки замешаны. «Что?» — Маруся ахнула. «Представляешь, какое мурло, оказывается!» — Олеся кивнула. «И еще Марусь!» Олеся погладила подругу по плечу и замялась, явно собираясь с духом. «Ты ж вчера в душ попросилась, все следы этого урода со своего тела смыла!» Гарик сказал, что если ты захочешь, он, конечно, предоставит ту запись из твоего общежития, но боится, что этого будет мало для того, чтобы обвинить его в надругательстве над тобой. И тебе надо будет к судмедэксперту ехать, на соскобы там всякие мазки, сдачу анализов крови, мочи и прочей ерунды, вроде как улики это. Ты поедешь? Маруся испуганно посмотрела на подругу и отрицательно замотала головой. Олеся согласно кивнула и погладила подругу по руке. Гарик тоже Славе сказал, что Толик и так по полной отгребет. Впрочем, решать тебе, хочешь ли ты еще раз через все это проходить. Нет. Может, я сейчас выгляжу как тряпка половая, такая же грязная, и прикасаться ко мне без перчаток так же противно, но я точно не хочу, чтобы об этом еще и мои родные узнали. Маруся всхлипнула, слезы полились сами. Олеся придвинулась к подруге, обняла ее аккуратно за плечи и, поглаживая по спине, произнесла: «Ну, наконец-то! Ты поплачь, поплачь! Так оно легче будет! Поверь, я знаю!» «Олесь, да как же я теперь со Славой? Как я ему в глаза-то смотреть буду? Я ведь сама к Толику в машину села, понимаешь? Сама!» «Ты же не могла знать, что он такой сволочью окажется. К тому же я вчера слышала, как Гарик твоему Славе сказал, что этот Толик подсадил в твой телефон какой-то вирус. Он же тебе сообщение писал, извинялся за твое плечо, верно?» Маруся кивнула. «Вот, он и скинул какого-то там червя тебе на телефон, а потом прослушивал и твой телефон, и все разговоры, что велись рядом с ним. Короче говоря, он был в курсе всей твоей жизни на протяжении этой недели. Переклинило его, понимаешь ли, как он тебя с Вячеславом увидел. Он же далеко идущие планы на тебя имел, а ты другого мужчину завела. Да еще какого!» Олеся рассмеялась. «Видишь, ты тоже считаешь, что я его недостойна». Маруся всхлипнула и уткнулась подруге в плечо. Ответить Олеся не успела, хоть и набрала сейчас воздуха в легкие. Дверь тихо открылась, и в комнату вошел Вячеслав. «Марусь, поговори со мной, пожалуйста». Олеся сделала страшные глаза, собираясь выгнать Вячеслава, но увидела за его спиной Гарика, который отрицательно мотнул головой и поманил ее из комнаты. «Марусь, я рядом буду. Вам надо поговорить, правда, надо». Олеся отодвинулась от Маруси и быстро выскользнула из комнаты, прикрыв за собой дверь.